21. «Что будем делать?» — спросила Анетта, когда Мия покинула комнату. «О чем ты? О прессе?» Один из криминалистов просунул голову в дверь, но Мунк попросил его подождать. «Да», — ответила Голли. «Один — одно дело, двое — совершенно другое. Думаю, мы вынуждены сообщить». «Собери пресс-конференцию», — вздохнул Мунк. «Мы ничего не скажем о возможной связи между преступлениями. Еще рано. В интересах следствия, бла-бла-бла. Ты все это умеешь делать». «А Микельсон?» «А он уже спрашивал?» «А как ты думаешь?» — вздохнула Анетта, и тут телефон в ее кармане снова завибрировал. «Как обычно. По нашему мнению, серийный ли это убийца? Готов ли Мунк к этому так сразу? Все ли в порядке у Мии в ментальном плане?» «Опять? Когда же он угомонится?» «Ты знаешь, что она лежала в клинике?» — тихо сказала Анетта. «Чтобы избавиться от зависимости». «Я знаю, что она чувствует себя лучше и выглядит чертовски здоровой. Да. И что за избавление от зависимости?» «Клиника Витков в Яроне. Она легла туда сразу после Нового года и провела там месяц». «Вот как? Хорошо. И что теперь?» Мунк почувствовал раздражение. Всегда одно и то же. Микельсон. Когда Мия раскрывала для него дела, и благодаря ей он представал героем в СМИ, тогда никаких вопросов не возникало. А он? Он что, больше не способен делать свою работу? «Нет, ну я не знаю», — продолжила Анетта. «Ты же видел ее только что. Может быть, ей все же не стоило здесь находиться?» «Мия справится», — прорычал Мунк, и ему резко захотелось покурить. «А ты?» — по-дружески спросила Анетта. «Я? А что я?» «Все поймут, если для тебя это чересчур, Холгер. Два убийства за короткое время. И не так уж много времени прошло с тех пор, как с Мирием случилось...» «Ты вообще на чьей стороне?» «Ну, конечно, на твоей, Холгер. Я только хотела...» «У меня все хорошо. У Мии тоже. Можешь передать Микельсону, чтобы он закрыл свой рот, если он не хочет помочь ничем конструктивным. У нас тут полно работы. Соберешь пресс-конференцию?» «Ну, конечно, Холгер». Нетерпеливый криминалист снова просунул голову в дверь, и на этот раз Мунк махнул ему, чтобы тот заходил. Стряхнув с себя раздражение и выкурив сигарету под мигающей буквой «О» на улице, Мунк вошел обратно в комнату за стойкой ресепшена. «Сколько мне еще тут сидеть?» — спросил пожилой мужчина. Было видно, что труп произвел на него ужасное впечатление. «Холгер Мунк, отдел по расследованию убийств», — сказал Мунк, протянув ему руку. «Джим», — пробормотал пожилой мужчина. «Джим Мюре, прошу прощения». Седой жиденький хвостик и круглые очки. Взгляд, который Мунк видел раньше, много раз. Легкая нервозность рядом с властями. Ничего странного, конечно. Если этот человек владел и управлял отелем «Лундгрен», вероятно, за много лет ему пришлось иметь достаточно дел с полицией. «Все в порядке, Джим», — сказал Мунк. «Я вижу, что вы устали. Вы дежурили всю ночь?» «А как еще заработать денег? Черт возьми, я не могу никого нанять. Еле концы с концами свожу». «Понимаю. Значит, это вы приняли Курта Ванга?» «Кого?» — переспросил Мюре. «Молодого человека из 9-го номера. Вы не записываете имен ваших гостей?» «Только наличные», — пробурчал Мюре и потер глаза. «Мне нет дела до их имен, пока они платят». «Когда он появился?» Мюре чуть подумал. «Поздно. Наверное, около 11. «Он пришел один?» «Да». «И больше никого, скажем так, до него или после?» «В каком смысле?» «За ним никто не последовал?» «Нет», — сказал Мюре, трясущимися руками поставив чашку на стол. «И как он вам показался?» «В смысле?» «О чем вы говорили?» «Говорили?» «Ну да, как прошел разговор. Здравствуйте, мне нужен номер». «А, это...» — сказал Мюррей, чуть покашляв. «Да я не знаю. Он вошел с деньгами в руке. Я не очень помню, что он сказал». «Попытайтесь». «Мне нужна комната, что-то такое. Ну, то есть ничего необычного. Кроме того, что он выглядел так, словно был под приходом. Но мы тут к этому привыкли. Я знаю, что у нас тут не гранд-отель, но надо быть благодарными за то, что имеем». «Под приходом?» «Ну, круглые, как шары, глаза», — сказал Мюррей и сделал попытку поднять чашку со стола, но не сумел. «Прилично под кайфом, скажу я вам, но, как я сказал, привередничать мы не можем себе позволить». «А саксофон?» «Что?» «Он был у него в футляре или как?» «Какой еще саксофон? У него ничего с собой не было». «Ни рюкзака, ни сумки, ничего такого». Мюррей покачал головой. «Не, только деньги в руке». «Так что случилось? Почему вы вошли к нему в номер?» «Ну, я так никогда не делаю, но, блин, одна и та же песня на повторе всю ночь. Здесь все так слышно. Этот звук свел меня с ума, черт подери». «И вы просто вошли в номер?» «Нет, конечно. Я постучал несколько раз. И в конце концов дверь сама приоткрылась. Я вообще-то не собирался входить». Мюррей отвлекся на секунду, сумел-таки с трудом поднести чашку ко рту. Было очевидно, что увиденное стало для него шоком. «А он не говорил ни с кем из других постояльцев? Никто не заходил к нему и не выходил?» «Нет. Или да?» Он почесал темя. «С кем?» «Я не сразу сообразил, но если подумать...» «Так что же?» — нетерпеливо спросил Мунк. «Тот парень из клининговой фирмы». «Так». «У нас договор с вьетнамцами», — пробормотал Мюррей. «И обычно они присылают, да, ну, как там это говорится, ну, во всяком случае, не молодых белых людей, если вы понимаете». «Что вы имеете в виду?» «Ну, для нас это почти бесплатно. Они находят дешевую рабочую силу. Разве это не так обычно устроено?» — сказал Мюррей, поморщив нос. «Но в этот раз это был молодой парень, этнический норвежец». «Ну, белый, да. На самом деле я не придал этому значения. Какая разница, как они выглядят, понимаете? Мне дела до этого нет». «И этот человек говорил с Куртом Вангом?» «Да, я видел их в коридоре». «И что было?» «Вашу мать! Ну, я недолго стоял там, увидел только, что они разговаривали, вот и все». «Это ваша постоянная клининговая фирма?» «Да-да, мы очень довольны, дешево и качественно. Я иногда разрешаю некоторым из них пожить тут, у нас такая договоренность. Но вы же не из налоговой, да?» «Нет. Вы знаете, как называется фирма? У вас есть ее адрес?» «Да-да», — сказал Мюррей, снова поставив чашку. Он поднялся, подошел к висящей за столом переполненной пробковой доске и вернулся с визиткой. «Клининговая служба Сагене?» Мюррей кивнул. «Семья вьетнамцев, очень хорошие люди. А мы, ну да, я уже говорил, помогаем рабочим с ночлегом иногда». Он прервался и посмотрел вдаль. «Меня не интересует, селите ли вы у себя незаконных мигрантов?» «Нет-нет, мы...» «Я уже сказал, это не играет никакой роли. Этого молодого человека вы раньше не видели?» «Нет». «Но он был из фирмы?» «Да-да, пришел со всем снаряжением. Правда, очень плохо сделал свою работу». «В каком смысле?» «Да он, сволочь, даже ничего и не вымыл. Сказал какую-то отговорку, что ему нужно что-то принести, и больше я его не видел». «Но он говорил с Вангом, с человеком из 9-го номера». «Точно», — сказал Мюррей и захлопал глазами. «Можно я теперь пойду? Не спал со вчерашнего вечера». «Полагаю, вам придется проехать с нами в участок». «Сейчас», — вздохнул Мюррей. «Да», — сказал Мунк и вышел обратно на ресепшн. Анетта Голли только что закончила говорить по телефону и подошла к нему. «Попроси кого-нибудь доставить этого парня в участок. Подробные показания с подписью, хорошо?» «Окей», — кивнула Голли и подозвала к себе одного из полицейских у двери. «Ты поедешь дальше?» «В Сагене», — кивнул Мунк и засунул визитку в карман пальто. «Позже встретимся в офисе?» «Да». «Окей», — сказала Голли, и у нее снова зазвонил телефон.